Глава 29. Бомба замедленного действия. Повествование от лица Павла. В голове шумит от стихающего удовольствия, но я продолжаю целовать ее губы. Ноготки ласково и успокаивающе скользят по моей спине, и меня передергивает от остроты ощущений. Наши поцелуи замедляются. Черт, не кончила. И я целую ее шею, медленно спускаясь по телу вниз. «Стой!» Тянет она меня выше, укладывая на спину и ложась мне на грудь. И красивые ноготки теперь на груди рисуют свои узоры. Я что-то делаю не так, подняв за подбородок лицо, заглядывая ей в глаза. «Все так». «Дин, я взрослый мальчик, ты не получила удовольствия». «Я получила удовольствие». «Окей, но ты не кончила». «У женщин с этим несколько сложнее, чем у мужчин». «И ты опять тормознула меня, не позволяя мне дать тебе это другим способом. И у меня вопрос». «Паш», — поцелуй в шею, — «ну не кончу я сейчас». «Почему?» «Для этого нужно расслабиться, а я устала и не могу что-то», — вздыхает она. «Не парься, дело не в тебе. Если ты взрослый мальчик, то должен понимать, что к новому партнеру нужно привыкнуть к запаху, телу». «Партнеру?» — сглатываю я ком в горле. «А к Карсу ты долго привыкала?» «Что?» — замирает она. «Извини». Сажусь рядом, дотягиваясь до пачки сигарет. «Правда, извини, вырвалась!» Сжимаю ее руку. «Извини меня». Натянув брюки, ухожу на кухню, открываю окно, пододвигаю к себе пустую пепельницу. Говорят, что в начале отношений секс для мужчины очень важен. И я тоже всегда так считал. Но теперь понимаю, чушь. Если ты влюблен по-настоящему, чушь полная. Мне вообще не важно, какой у нас секс. Я просто хочу близости, хочу растворяться, прикасаться. Но мне очень важно, чтобы ей было хорошо со мной. Даже если пока не идеально, я готов работать над этим всем. Но чувствую, что она не хочет, чтобы было лучше. Она словно отстранена от меня, когда между нами происходит это. Как скоро, Дина, мы дойдем до точки, где ты будешь закрывать глаза, представляя его, чтобы кончить? Взрывает меня. Дина, завязывая халат, подходит ко мне. Вытягивает из пачки сигарету. Тебе Арс ляпнул что-то про наш с ним интим сегодня? «Да», — киваю я. Она устала захлопывать глаза. «Можно я не буду оправдываться, Паша?» «С ним было более феерично?» «Да мне тогда по жизни было более феерично, Паш», — отводит она глаза. «Если тебе нужен фейерверк сейчас, то это не ко мне. Давай тогда остановим все на этом месте. Спасибо за поддержку». «Да ты что?» Выкидываю недокуренную сигарету, прижимая Дину к груди. Внутри все обмирает от мысли, что «мне нужна ты, а не фейерверк». Просто как любой мужчина, я хочу, чтобы моей женщине было хорошо со мной. «Мне хорошо с тобой», — вжимаясь губами в ее висок. «Дина», — зажмуриваюсь от болезненного спазма в груди. «Пашенька», — прижимается она губами к моему плечу. «Я так устала сегодня. Хватит. Пойдем спать. Алиса скоро проснется». «Конечно, ты ложись, я поеду домой. Позвонишь мне?» — заглядывая ей в глаза. «Обязательно». Пальцы скользят по моей щеке. Ловлю ее губы своими. Они мягкие, нежные и податливые. Дина уже спит, я надеваю пиджак, забираю телефон, целую ее плечо и ухожу, захлопывая за собой дверь. Тяжелые чувства в груди не отпускают. «Арс, подложил ты в мою голову, братишка, бомбу замедленного действия. Дома принимаю душ и вырубаюсь. Давящее, тревожное ощущение не отпускает. Просыпаюсь с пониманием, что, наверное, зря я загнался и выдал это все Дине. Она мне показалась очень откровенной и честной. И если бы она не хотела быть со мной, то не была бы. А значит, нужно просто немного поработать над ее состоянием, настроением и все. Все будет хорошо. Со временем». Телефон трезвонит на тумбочке. Дотягиваюсь. 11. На вызове Куницын. «Костя?» «Да». «Привет, Паш». «Привет». «Как-то мы с тобой в прошлый раз нехорошо поговорили, братишка. Непорядок это. Предлагаю встретиться, выпить и по-дружески обсудить все непонятки. Мне кажется, мы неправильно поняли друг друга. Подъезжай ближе к вечеру. Поговорим. Отдохнем». «Да?» — сонно пытаюсь вспомнить, на чем мы там с ним расстались. «Ну, давай попробуем».